Глава 21. «Вон она! Аккараш!» — прошептал Уго Ларсен, выглядывая из-за крутого выступа. От неосторожного движения ногой вниз по склону покатились мелкие камешки гравия. Стоило стараться лишний раз не шуметь, в ущелье любой звук разносился на далекое расстояние. Нейран и Закара, ловко перебирая руками и ногами, вскарабкались следом, присоединившись к товарищу на вершине утеса. Старая сторожевая крепость Ансаларской империи, представил он своим более юным спутникам открывшееся сооружение. До перевала усталого путника они добрались, неотрывно следуя за проклятыми. Одержимые тенями бывшие стихийные маги целенаправленно двигались к Мензарийским горам, почти не делая по пути остановок. Преследование продолжалось несколько суток, и лазутчики магического совета сильно устали. Зачем они сюда приехали? Молодая воздушница вытянула шею, разглядывая провал арки ворот, куда несколькими минутами ранее в полном составе въехал интересующий их караван. «Может, наконец-то захотели отдохнуть?» — проворчал юный огневик измученным голосом. Отправленные магистром Алмера разведчики изрядно вымотались, стараясь не отставать от твари из бездны, которые взяли неплохой темп самого Кротоса. «Сомневаюсь», — задумчиво протянул самый старший и самый опытный в их небольшой группе. «Им что-то здесь нужно, поэтому и приехали». Остальная часть посланников стихийных кланов осталась внизу — разбивать лагерь, готовить еду. Когда стало понятно, что тени не собираются ехать дальше по тракту, идущему прямиком в пустоши, а зачем-то свернули к давно заброшенной имперской твердыне, было принято решение слегка передохнуть. Все равно другой дороги в бывшую метрополию не имелось. Если проклятые продолжат путь, их обязательно заметят. Уго Ларсен решил забраться повыше и осмотреться получше, рассчитывая увидеть причину, почему одержимые сюда повернули. Его неизменные спутники, проштрафившиеся юные маги, поначалу с громкими стонами повалились на землю, как только объявили привал. Но, увидев, что их старший товарищ куда-то направился, переглянулись и направились следом, невзирая на то, что обоим совершенно не хотелось снова двигаться. Сверху открывался отличный вид на старую постройку, где скрылись захваченные тенями магистры с их окружением. Величественное, монументальное, в чем-то изящное, имперская крепость врезалась в окружающие скалы, органично вписываясь в горный пейзаж. «Смотрите туда!» — Уго качнул головой в северном направлении. В самом конце перевала, справа и слева, замерли две огромные статуи. Отсюда виднелась лишь их верхняя часть, однако это вполне позволяло оценить их небывалые размеры. Закутанные в темные плащи, фигуры возвышались огромными колоссами. У каждой из-за пояса между складок выглядывали рукоятки мечей, а головы скрывали глубокие капюшоны. От обеих веяло какой-то мрачной торжественностью. «Кто это?» — спросила Нейран. Закари уважительно рассматривал грациозные монументы древних скульпторов. «Рыцари ночи», — ответил Уго Ларсен. «Ближайшие помощники первого императора. Именно они создали перевал усталого путника и основали Аккараш». «Первого императора?» — сдвинула брови воздушница. Боевой маг слегка удивленно покосился на нее, запнулся, наморщил лоб, о чем-то вспоминая, и грустно улыбнулся. «Да, все время забываю, насколько мало сегодня выделяют времени на историю в курсе обучения. Уверен, вам больше рассказывают о могуществе кланов, полностью игнорируя предыдущие эпохи. На мой взгляд, очень плохой подход, и однажды магистры еще об этом пожалеют. Наделенный даром обязан быть всесторонне образован, иначе станет походить на безграмотных крестьян, полагающихся в оценке окружающей действительности исключительно на мнение жрецов и благородных господ. А это совершенно неправильно. Получившие статус магов всего несколько месяцев назад Нейран и Закари не нашли, что возразить против прозвучавшего упрека. Историю им действительно преподавали кое-как, в основном касаясь становления и развития кланов четырех стихий. «Я знаю, кто такие рыцари ночи», — подал голос Закари гордо. Так называли чародеев, умеющих обращаться с мечом. «Верно», — одобрительно качнул головой Уга. «Многие ансаларские чародеи не брезговали сталью в бою, в отличие от большинства нынешних одаренных. Как думаете, почему?» Оба волшебника одинаковым движением наморщили лоб, задумавшись над вопросом. «Концентрация», — первой предположила Ниран. «Трудно сражаться и одновременно создавать заклинания. Бывает очень сложно сосредоточиться в обычной обстановке, а уж когда вокруг полыхает битва, и тебя постоянно пытаются убить, и того хуже». «Правильно. Сбить концентрацию очень легко. Когда на кону стоит жизнь, большинство разумных не может думать ни о чем, кроме как о собственном спасении. Маги не исключение. Наносить удары сталью и магией — весьма непростая задача. Даже у альвов не получилось научить одаренных сражаться оружием. Вместо этого длинноухие пошли по другому пути. Создали боевые двойки, состоящие из мастера-мечника и кудесника. В кланах и вовсе отказались от такого подхода. Максимум, что позволено стихийникам, — это кинжал. Никто так и не смог создать своих рыцарей ночи. Короткую лекцию парень и девушка выслушали внимательно, не перебивая и стараясь запомнить услышанное. На всякий случай, вдруг потом пригодится. «А что же первый император?» — осведомился Закари, возвращаясь к предыдущему вопросу. Уга Ларсен слегка выпятил вперед подбородок и сделал круговое движение головой, разминая затекшую шею. «По легенде, которую сами ансаларцы считают достоверным историческим фактом, здесь раньше не было никаких гор, только единый лес, покрывающий весь материк от края до края. В его середине, там, где мы примерно сейчас находимся, располагалась столица альвов. После начала войны самый крупный город перворожденных, новые претенденты на господство над миром, никак не могли захватить. Слишком могучие чары его охраняли». Макс сделал небольшую паузу и заметил. В те времена у ансаларцев еще не было императора. Армию вел вперед самый сильный колдун. Именно он первым понял, что блистательный город штурмом не взять, и придумал другое решение. «Неужели его полностью уничтожить?» Ниран потрясенно зажала рот ладонью. Рассказчик мрачно кивнул и продолжил повествование. «Да. Великий чародей, чье имя не дошло до наших дней, создал ужасающее по мощи заклятие. Оно подняло с глубины острые пики земной тверди и разрушило до основания столицу альвов вместе с приличным куском прилегающих земель. Только вот чародей не рассчитал, и чары еще долго не останавливались. Таким образом, появились Мензарийские горы, и материк разделило на две части. В награду за подвиг лорда-колдуна нарекли первым императором. Чуть позже два его ближайших соратника, чьи статуи вы можете видеть отсюда, пробили проход в горной гряде и во главе армии, несущих тьму, обрушились на оставшуюся половину альвийских владений. Наступила почтительная тишина. Перед глазами обоих слушателей развернулись грозные картины далекого прошлого. «Странно, что памятник не поставили первому императору», — осмелился нарушить молчание Закари. Уга усмехнулся. «Поставили. И еще какой. Только не здесь, а в Ансаре, имперской столице. Огромный монумент тоже имел весьма немаленькие размеры. Я видел гравюры, где его изображали на фоне городских строений. Правда, не знаю, сохранился ли он в целости после войн наследство. Лорды тогда здорово разошлись и не ограничивали себя в применении магии. В ход шли самые убийственные боевые заклятия. Возможно, статуя первого императора тоже пострадала. Как понимаете, проверить сейчас ее сохранность нет никакой возможности. Так далеко в пустоши еще никто не забирался. Боевой маг клана воздуха помолчал и отрывисто уточнил. Точнее, никто не возвращался живым из таких дальних вылазок. Очень ценное замечание. Оба молодых волшебника дружно поежились. Но продолжить увлекательную беседу не вышло. Неожиданно Нейран дернула рукой, указывая вниз, и приглушенно воскликнула. «Глядите, там движение!» Маги слаженно пригнулись, припадая к вершине скалы. Из арки ворот Аккараша медленно выезжал всадник. Проехал чуть вперед и решительно повернул на заброшенный имперский тракт, ведущий в разрушенную метрополию проклятых земель. То, что выжившие нынче называли пустошами. И всем троим наблюдателям в голову вдруг пришла одна мысль. Закутанный в темную хламиду всадник удивительным образом походил на возвышающееся в конце ущелья каменное изваяние рыцарей ночи. Куда это он поехал один? С едва заметной дрожью в голосе осведомился Закари. Уго Ларсен не стал винить юного волшебника за проявленный страх. Его и самого слегка испугала зловещая одинокая фигура на черном коне. «Не знаю», — пробормотал воздушник, — «но ясно одно. Похоже, проклятые останутся в крепости на какое-то время. Возможно, даже на всю зиму. Надо срочно доложить магистру Алмера. Может, удастся уговорить его на организацию атаки? Как бы ни вышло большой беды, если медлить дальше». Боевой маг стихии воздуха развернулся и быстро стал спускаться вниз, направляясь к разбитому лагерю разведчиков магического совета. Нейран и Закари молча последовали за ним. «Какие новости?» «Лорд Вардис, следуя устоявшейся традиции, я не стал тратить время на церемонию приветствия. Повелитель замка Гарлас предпочитал деловой подход в общении и очень ценил подобную черту у других. Уж не знаю, где он набрался таких привычек, больше подходящих для торгашей из Лиги, но лично мне его поведение весьма импонировало. Боюсь, самое главное тебе не понравится, мой дорогой племянничек», — сурово проскрипел глава Великого дома Эйнар. Уже догадываясь, что услышу, я тем не менее спросил, а поподробнее. Последовала долгая пауза. «Возрождения Великого дома Мон-Мартар не будет», — веско заявил лорд спустя несколько томительных секунд. Было слышно, что ему не нравится сообщать неприятные известия. «Почему?» — коротко поинтересовался я, хотя, кажется, знал ответ. «Лидеры древней знати не хотели создавать прецедент. Позволишь одному, тут же нарисуется очередь из других желающих. Многих прельстит возможность основать собственный дом. И не только молодые да ранние... Многочисленные дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры, глав великих родов не упустят возможность отколоться и получить независимость. Процесс быстро наберет обороты, и дело придет к расколу. В конечном итоге от Тендарийской низины ничего не останется. Распад старой иерархии власти произойдет в считанные недели. Они считают, что невозможно воскресить давно умершее. Род Мон-Мартар покоился с миром 5 столетий. Пусть так будет и впредь. В принципе, Вардис не выглядел слишком расстроенным. Глава рода Эйнар тоже без труда просчитал последствия рискованного шага. Рассчитывал увеличить свое влияние за мой счет путем создания еще одного великого дома. Не вышло. Махнул рукой, переключаясь на другие проблемы. Думаю, он и не очень старался, уговаривая других лордов. И угроза отмены свадьбы тут большой роли не играла. Знал, что мне уже не отвертеться. «Зато тебя согласились признать Кас-Ксаргаром», — обрадовал меня дядюшка. Я задумался. «Кас-Ксаргар» — это вроде на древнеансаларском. Как же будет звучать перевод на общем? «Властитель свободных земель», — пришел мне на помощь хозяин замка Гарлас. «Фамилия останется прежней. Ты все так же останешься Эйнаром, но зато получишь определенные послабления. В частности, сможешь завести себе герб принадлежности к владениям». Итак, изначального получить не вышло. Но зато дали другое. Формально останусь в великом доме Эйнар под ланью власти его светлости лорда Вардиса. А фактически превращусь в независимого правителя. В теории. Как будет на практике, тот еще вопрос. Лучше, чем ничего. К тому же, говоря откровенно, надежд на положительный исход у меня в целом не было. Остатками павшей империи правили исключительно жестокие прагматичные создания. Не стоило испытывать на их счет напрасных иллюзий. «А что другие лорды говорят про замок Бури?» — осведомился я. «Им понравилась идея получить дружеские территории на восточном побережье?» «В целом, да. Однако, как я понял, серьезно никто не рассчитывает, что ты продержишься достаточно долго. Поддержку тебе, несомненно, окажут, но на многое рассчитывать не приходится. На этой волне глава рода Талар послал с Летицией внушительный эскорт. Ну, хоть это неплохо. Лишние воины мне тут определенно не повредят. Вы знаете, когда она прибывает?» Мой голос чуть дрогнул. «Все-таки не каждый день тебя окольцовывают. Да еще без предварительного показа избранница. А ну как прикатит какой-нибудь крокодил с лошадиным лицом и фигурой бегемота. Я же столько не выпью. И водки у них тут не водятся. Чтобы нормально нажраться, надо столько вина выхлебать, что устанешь поднимать кубок. Полагаю, в течение месяца, может, чуть попозже, зависит от обстоятельств». Я незаметно выдохнул. Знакомство откладывается, что немного обрадовало. Или все же послать бывшего наставника куда подальше с их свадьбой? Великий дом возродить не дали. Пусть ищут себе другого жеребца для покрытия породистой кобылы. Побуду простым лордом. Замок есть, дружина имеется, обширные земли тоже. Чего еще надо? Обойдусь без поддержки дальних родственничков. Тем более они сюда вряд ли станут часто захаживать. Словно подслушав мои мысли, кстати, вполне возможный вариант при астральном общении через зов, лорд Вардис вкратчиво сообщил. Приданное заняло слишком много места. Пришлось взять дополнительные повозки. А вот и задерживается. Я скрипнул зубами. Знает, куда ткнуть побольнее. 40 000 за выкуп, конечно, немало. Но надолго ли хватит еще? В идеале необходим постоянный приток денег. Да где его взять? Схема по продаже оружия неизвестно, как скоро заработает в полную силу, принося солидные дивиденды. Да и заработает ли вообще? Сложно все, и хрупко. Куда ни кинь, везде нехорошо выходит. Лучше брать запасом, пока есть возможность. Пусть за это и придется взять прицепом супругу. «Надеюсь на скорую встречу с леди Летицией», — сквозь зубы пробурчал я. С другого конца магической связи долетел приглушенный смешок. «Нет, вы только поглядите на этого весельчака. Смешно ему, блин». «Рад это слышать», — постаравшись стать серьезным, произнес лорд Вардис. «Да-да», — нетерпеливо пробормотал я, желая поскорее закончить разговор. «Главное, узнал. Проект Смор-Мартар провалился. О чем еще болтать?» Видимо, так же считал и глава рода Эйнар. «Ладно, Готфрид, пора прощаться», — сказал он нормальным голосом. «Не волнуйся, все будет в порядке». «А вашими устами да мед пить», — ответил я незнакомый для лорда из древней знати поговоркой и разорвал плетение. Постоял в тронном зале, куда забрел, желая остаться наедине для беседы. Неторопливо покачался с носка на пятку, разглядывая ровные ряды колонн. Увидел фиолетовые куски ткани, драпирующие стены. И автоматически вспомнил об обещанном гербе. И сразу же почему-то на ум пришел оставшийся целым второй негатор. Артефакт, выполненный в форме песочных часов. Мы вчера с мэтром Салазаром очень долго изучали в моем кабинете, обсуждая область его применения. Хм. Песочные часы? Почему бы и нет? Необычно, стильно, красиво. Определенно неплохая идея. Время летело незаметно. Боевые действия в Срединных королевствах на зимний период слегка поутихли. что не помешало еще одной группе беженцев появиться на заброшенной имперской дороге. Крестьяне бежали от войны на восток, надеясь найти тихое место. Им не отказали, приняли, но в замке разместиться запретили. Я рассудил так: зачем мне внутри куча землепашцев без дела? Пусть уж лучше займутся чем-нибудь полезным снаружи. И разрешил поселиться неподалеку. Бревенчатые дома поставили рядом с восстановленной гаванью, огородили тыном из заостренных бревен, проложили дорожки из обломков камней, возвели наблюдательную вышку над крепкими воротами. На первое время пойдет. На мой взгляд, получилось прилично. В будущем это небольшое поселение станет основой для города-порта. Потом как прорвало. Люди стали приходить чуть ли не каждый день. По одному, двое, часто целыми семьями. Оказалось, часть свободных баронов не захотела делать перерыв военной кампании. Объединились и вторглись в пределы владений королевства Сарна. Естественно, в отличие от обычных монархов-завоевателей, стремившихся понапрасну не трогать простых крестьян, кто потом работать на земле будет и платить подать, эти деятели поступали совершенно иначе, действуя порой с такой безумной жестокостью, что возникали вопросы к их отношению к роду людскому. Чем занимался сарнский король, неизвестно. Те из жителей, кто оказался поближе к вторжению, не стали этого выяснять. Собрали манатки и ушли, спасаясь от толпы озверевших баронов. Репутация древней знати и недавно выигранное сражение сыграли мне на руку. Люди хотели тишины и спокойствия, а главное — безопасности. Поэтому оставались, чему я нисколько не возражал, а только приветствовал.